519, октябрь, 16. Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и животной жизни, включая человека, к условиям существования на ее поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в одно стройное, гармоническое, живое целое. И поля, и леса, и моря, и реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что живет на Земле. Человечество достигло такой ступени развития, когда от него зависит улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула вперед, что преобразование природы стало возможным, но вместо заботы о единственном космическом доме своем, в котором живет, о его украшении и улучшении, человечество всеми доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра планеты, уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает красоты природы, душит ядовитыми газами растительности все живое, и не думает о том, какое страшное будущее готовит себе. Ведь если этим путем будут истощены производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди? Нет пощады ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухи и песчаные бури поражают огромные площади. Нарушены в корне равновесие климата. Психическое состояние человечества, наделенного сильными энергиями, вызывает ответно в состоянии планеты такое же неуравновесие, которым страдают люди в массовом масштабе. Земля катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего организма, и за эту болезнь планеты ответственны люди. Общее планетное невежество и отрицание заставляют не видеть и не понимать происходящее разрушение. Жестокость, ненависть и жадность во взаимоотношениях народов создают новые страшные виды оружия массового уничтожения. Вместо строительства энергии людей направлены на разрушение и взаимоуничтожение. К чему все это ведет и каков будет конец этих человеконенавистнических действий? Призывы к мирному сосуществованию цели не достигают, а между тем, если бы все возможности человечества устремить на созидание и мирное сотрудничество, расцвела бы планета. Исчезли бы пустыни, уничтожены были бы бедность и нищета, были бы помилованы животные и окружающая природа, и прозревшая к пониманию законов мироздания человечества могло бы создать счастливую жизнь для всех народов планеты.